Глава 9. И что изменилось после того, как я напомнил о себе Нулару? Ничего. Ни на следующий день, ни через день Нулар не объявился. Даже не прислал никого от себя. Я честно ждал и терпел, не зная, что и думать. Старшие семьи Ян не одобрили такой щедрой платы, какую я выбил из Нулара. Или вовсе приказали забыть этот план. С другой стороны, я даже был рад такой невольной отсрочке. То предложение Нулара я принял в горячке. В горячке и азарте выдвигал и требовал об оплате. Сейчас, здраво все рассудив, я стал понимать, что нужно было ограничиться половиной хотелок. К чему я требовал доступ к тайной библиотеке и прочее? Вот уж безголовый искатель. Правда, хороший искатель — это тот искатель, который не только удачлив, но и много готовится к выходу, много думает о тех местах, куда отправиться, и много думает о том, как будет оттуда выбираться. Вот и я этим занялся. Думал и готовился. А еще занимался собой. Пятри, в отличие от Нулара, свое слово держал крепко. Стоило мне утром выйти во двор, как он встретил меня с малым дыханием тела в руках. В то утро мы вдвоем медитировали под кроной Катальпы. Только если Пятри вливал стихию в узлы, пытаясь покорить очередной, то я внимательно вслушивался в то, что изменяло во мне зелье древних. Правда, моих знаний и умений не хватало, чтобы уловить суть и основу происходящего. Я ощущал волны тепла, раз за разом омывающие тело, и с каждым вдохом все сильнее и сильнее хотел есть. Вот это сложно было пропустить и не заметить, как и липкий жирный пот, который испортил мне голубой халат. В лекарский дом я едва успел, а логово вепря в тот день только на мне сделало, наверное, половину дневной выручки. Самое интересное, что уже к вечеру я снова жутко проголодался. И нет, это было не желание потешить себя вкусом еды, а простое и незамысловатое желание набить живот и как можно плотнее. Я даже вспомнил времена нулевого и свое притворство с помощью голода. Только тогда у меня так крутило живот. А везде пишут, что чем ближе к небу, тем меньше нужно земного. Теперь я точно знал. Врут. Проверил на своей шкуре и прилипшем к спине брюхе. Так что эти два дня у меня было чем заняться. Ел, медитировал, ел, лечил, ел, тренировался, ел, разбирался с амулетами, снова ел, ел и ел. Даже начал думать о том, что у Пиатрия к зелью нужно было просить и духовных камней. Иначе я сам себя не прокормлю. Вернее, прокормлю, но тогда придется переходить на более простую еду. Не из особого меню для предводителей, а к хорошему быстро привыкаешь, к сожалению. Да и несправедливо это. Пиатри и так очень щедр со мной. Те камни высокого качества, что значились платы за зелье Седова, и что Пиатри отдал мне в тот же день, это совсем не те духовные камни, которые обычно здесь в ходу. Если сравнивать два разных пояса, то в тавернах я расплачивался зеленкой, а за зелье Седой платил Пиатрию кровавиками. Один камень высокого качества стоил в 100 раз больше, чем обычный, и содержал в себе духовной силы в 20 раз больше. Я даже не уверен, что сумею сломать круговоротом камень высокого качества, но обязательно проверю следующий выход на поле битвы. Ведь есть еще и камни высшего качества. Интересно, если в первом яшма духа замедляла старение мастеров и сохраняла им силы, то что будет, если дать мастеру в первом духовный камень высшего качества? Ему там меридианы не искалечат потоком силы от камня? И вообще, будут ли они там истекать силой? Но здесь и фон силы неба высок. Все точно так же, как и с яшмой в первом и втором поясах. Меня удивляли две вещи. Первое — то, что Пиатри согласился отдать мне 10% от платы за зелье. По сути, заплатил мне 1 000 000 обычных камней. Второе — то, что он в тот же день, в отличие от меня, знал, что я могу сам купить малое дыхание тела, но все равно удивился, подумал и согласился заплатить мне такую цену. Что за зелье он делает Седому? Что оно стоит таких огромных деньжищ? В городской библиотеке о таком зелье даже не слышали. Можно спросить у Пиатрия, но мне теперь стыдно это делать. Я и так очень многим ему обязан. Не стоит лезть в его дела. Ответ на этот вопрос точно будет в библиотеке Ян, а туда мне обязательно нужно, раз уж я выбил себе ее посещение. За последние дни я так много времени потратил на создание новых техник и освоение составных, что у меня появилось много вопросов, и ответа на них в обычной библиотеке города я тоже найти не сумел, хотя оставил там немало камней. Главное — пережить это посещение. Вот Нулар нашел меня, предложил дело, а теперь потерялся. О чем это может говорить? О том, что я слишком много попросил, и он не может дать мне это своей волей. Да, жадность, моя жадность. Это прямой путь к беде. Нулара я еще могу обманывать, выдавая себя за сильного идущего. Он и сам рад обманываться, как и Алрос, только по-своему. Но раз он тянет время, значит, просит разрешения у старших. Это уже плохо, ведь они могут и захотеть глянуть на меня. И что они увидят? Известно что. Да и сама библиотека, павильон техник семьи Ян, такие места не могут быть без охраны старших. Это ведь основа могущества семьи Ян. Я бы безумец еще в их сокровищницу попросил доступ. Но издавать назад уже нет смысла. Я уже слишком много привлек к себе внимание своей жадностью. Теперь стоит идти только вперед. Что может случиться, если меня встретят старшие Ян и поймут правду? Кстати, еще неизвестно, какую правду они поймут. Допустим, почти всю правду. Мой настоящий возраст, настоящий уровень и вложенную в меня силу Виостия, силу Властелина Духа. Как они поступят? Либо накажут за наглость и постараются убить, либо посмеются над наглостью и пристроят к делу, но уже на своих условиях. Первое — плохо, но я всегда неплохо умел сбегать, хотя подстраховаться не помешает. Второе — идеально. Второе означает, что они будут использовать либо своего мастера указов, либо контракт. Это против меня бесполезно. Но все же не помешает подготовиться к худшему. Ради этого я и купил в аукционном доме амулеты защиты от указов. Все 5 видов, начиная от самого простого, заканчивая самым дорогим и качественным. Когда я сетовал, что в моих учебниках от других мастеров указов нет рецептов борьбы с амулетами защиты, я немного обманул сам себя. Хорошо, что теперь выделил время пролистать их заново. Раньше ведь как? Меня интересовали большие символы древних, которые во много раз облегчили мне жизнь, позволяя экономить силу души. Тогда я и искал только их. Но в записях мастера указов Ордена нашлись рассуждения о способах, которыми приходящие в Орден лазутчики пытались обмануть указы проверки. В бумагах мастера указов Жуков были записи о том, как настраивали защиту его поместья, ограничивая тех, кто имел право входить в само поместье и во внутренние покои, пытаясь совместить это с печатями указов слуг, чтобы не зависеть от амулетов. Не совсем то, что мне нужно было, конечно, тем более, что у Жуков ничего не вышло. Но я уловил несколько общих принципов, по которым обманывали и ломали другие амулеты и другие защиты. А еще понял, что эти принципы можно подогнать и под попытку сломать те амулеты, что мешали уже мне. Хотя слово «сломать» было неправильным. Сломать, воспользовавшись грубой силой, — это лишь один из путей. Самый простой и тот, который я давно освоил. Но он не только тратил много сил, но и выдавал меня с головой, предупреждая владельца о наступающих проблемах. Вот как случилось на турнире Ордена. Сломал амулет грубой силой, и мой противник все понял, сразу предупредил Дезир о том, кто я. Так что мне хотелось освоить другой путь, путь обмана. Путь, который требовал не силы, а умения. Если, конечно, этот способ вообще сработает. Есть путь силы, а есть путь умения. Забавно, но оказалось, что амулеты защиты от указов работают, даже если нацепить их на обычную крысу. Сейчас бедный грызун сидел в очередном амулете, но я не пытался разом навалиться на него, сжать его шипастую защиту в своих невидимых руках и сломать. Нет, я пытался тончайшими, слабейшими нитями понемногу проникнуть внутрь его защиты. Но пока ничего не выходило. Я уже словно коконом окружил крысу тончайшим слоем своей силы души, но результата все еще не получил. Как колола меня, так и колет его защита. И должен сказать, что 100 тончайших иголок — это так же неприятно, как и 10 толстых. Ведь мне было с чем сравнивать. Вдох, 3-й, 10-й. Защита едва слышно хрупнула, а через миг на крысе уже был мой новый указ. Я быстро подскочил к ней, ухватил амулет. Внешне целый, холодный. Отлично. Выходит, такой амулет не сумеет устоять против меня, и его хозяин об этом даже не узнает. Пора двигаться дальше. И я двигался. Успешно, хотя путь обмана мне так и не дался. Но и этого было достаточно. Поэтому я с утра не пошел в кабана, утолил голод из своих запасов, а затем занялся Нуларом. Если он не идет ко мне, то я приду к нему. Если он не хочет платить, то я дам ему пару поводов передумать. Где проще всего найти его? Конечно же, там, где он работает на благо своей семьи, на площади портала. Я вышел на нее с главной южной улицы. Не сбавляя шага, принялся внимательно оглядываться. А нет тут Нулара. Но это лишь пока. Пальцем проверил, правильно ли повернуто кольцо, и нагло двинулся к возвышению портала. Ведь не только ради Нулара я сюда пришел. Пятри, конечно, будет не очень рад, если узнает про то, где я с утра гулял. Ну так может побыстрее закончит свои проверки и приведет тех особых и дорогих клиенток. Возможно, мне это кажется, но восприятие предводителя, если использовать его во всю мощь, обостряет чувства. Я буквально ощущаю, как на меня давят взгляды вербовщиков от союзов. И пары из них особенно тяжелые. Я знаю, кому принадлежит один, но чей второй? Кому я так интересен? Неужто Нулар все-таки где-то здесь, на площади, но использует маскировку? Мне хотелось улыбаться, и я не стал отказывать себе в этой малости. Я шел, улыбался, и вот когда до вербовщиков оставалось уже 50 шагов, мой талант наконец начал действовать. «Да успокойся ты! Успокоиться? «Да ты глянь, как он смотрит на меня и лыбится! Да это же плевок мне в лицо! Глянь, уже и мокрушка на меня косится и тоже лыбится!» «Никто на тебя не косится! Этот урод вообще глядит на портал! Может, вообще собирается свалить из города?» «Свалить?» Дамзор дернулся вперед, и приятелю пришлось ловить его за пояс. «Не пущу!» «Стой, не выставляй себя посмешищем!» «Посмешищем? А ну, пусти меня! Друг еще называется!» Моя улыбка стала лишь шире. Дамзор хочет меня убить. А вот я не хочу, да и не могу его убить, но могу унизить его еще сильней. «Ну уж, приятель, не держи Дамзора, отпусти. Мне даже интересно, что он хочет сделать. Но я слышал мысленный разговор не только Дамзора и Химо, но и многих других. Голова чуть звенела, но мне удавалось слышать их все одновременно, отличать друг от друга и не путаться. И кое-кто меня удивлял. «Что ты так на него уставился? Глянь лучше, как дергается Дамзор. Слышал, наверное, что с ним случилось пару недель назад. Такими?» «Не тарахти. Лучше скажи мне, сколько бы звезд ты дал этому... ну, вот этому?» Я ведь не только подслушивал мысли речь, но и пользовался глазами, поэтому отлично заметил, как шевельнул рукой один из идущих впереди. Мурген. Тот самый, что в прошлый раз ставил на место девушку из сестер. «Тебе зачем? Ты можешь просто сказать, почему у тебя каждый раз столько вопросов?» «Могу. Что в прошлый раз он был первой звезды, что сейчас?» «Слабак, старик». Я едва не запнулся. «То малец, то старик. Что с вами не так, люди?» «Какой еще старик? На мне все та же маска Арзуфа. Он всего-то возраста мамы. Какой к Дарсу старик? Вы еще старика в моих масках не видели?» «Очень интересно», — задумчиво протянул Мурген. «Спрашиваешь, зачем мне это?» «Затем, что в прошлый раз я тоже видел перед собой слабака. Сейчас же этот слабак может свернуть мне шею». «Чего?» Теперь тяжелых взглядов на мне стало вдвое больше. Очень интересное ощущение. «Ты уверен?» «Не ты ли мне объяснял, в чем разница наших с тобой ощущений, умник?» «Значит, уверен. Выходит, в прошлый раз он скрывал свою силу?» «Или был опустошен до дна?» «Ох, штормовое! Я Гархов придурок, почему я еще тогда об этом не подумал? Спасибо!» «Что, доложишь своим? Ты же не будешь против?» «Буду. Я дружу с тобой, а так-то союз у нас разные. Я сказал тебе, ты сделай для себя выводы, а твои старшие обойдутся без моих знаний». «Ладно, я понял, но все же жаль». «Что, загорелся утянуть к себе перспективного идущего? Забудь. Он в прошлый раз отказался присоединяться к союзам, ничего не изменится сегодня». «А для чего он сюда приперся?» «Ну уж точно не сказать тебе. Возьми меня в свой союз, младший». «Вот ты язва, Мурген. Наверное, отдохнул и хочет свалить отсюда». «Зачем тогда вообще выходил на поле?» Ответа я не услышал, да и остальные разговоры были не столь интересны. Я прошел мимо вербовщиков, ни один из них не окликнул меня, даже мысленно. Даже Дамзор, что было совсем уж удивительно. И Нулар так и не открылся. Ничего, я подожду. Вернее, найду, чем заняться. Под вздох «я говорил», я шагнул на ступени, что вели к порталу. Стражники тут же заступили мне дорогу. Один из них без всякой вежливости задал вопрос в лоб. «Желаешь воспользоваться переходом?» Я, с сожалением, вздохнул про себя. Так надеялся, что этот вопрос зададут не стражники, по сути, не дав мне подняться, а те, что занимаются настройкой самого портала. Стражники остановили меня слишком рано. Не вижу, не дотягиваюсь. Не вижу ни названия перехода, ни возможных переходов. Потер большим пальцем дракона на перстне. Ничего, слишком далеко. Очень и очень жаль, потому что я пока пользоваться порталом не хотел. Цена перехода — 2000 камней высокого качества. Если туда-обратно, то уже 4000, потому что на той стороне придется тоже платить. Значит, не сегодня. «Нет», — я качнул головой. «Я ищу вашего старшего, Нулара». «Уважаемый». А стражников явно потянуло угрозой и холодом. «Ищи его в другом месте. На эту площадку поднимаются только те, кто хочет перейти. Прошу сойти вниз». Жаль, очень жаль. В прошлый раз они были более приветливы и менее строги. Но сейчас и лица другие, и иду я не из портала, а просто шляюсь, по моим словам. Едва я развернулся, как голова чуть не разорвалась от гомона в мыслеречи. «Остается! Что это было? Я так и знал, урод Гархов!» Уже знакомый мне голос Мургена. «Отлично. Я еще почему прошу молчать о моих выводах? Ты не хочешь поставить против Дамзора?» «Ха-ха-ха, а ведь и точно. Он ощущает всех так, как я. На него тоже действуют амулеты сокрытия силы». Стоило мне оказаться внизу, как ко мне вдруг шагнула Тана, вербовщица трех сестер. Шагнула едва ли не вплотную, задрала голову и ослепительно улыбнулась. В прямом смысле. Не знаю, как это возможно, но с этой улыбкой она словно преобразилась. «Мы уже встречались, но ты, наверное, забыл мое имя. Я Тана. Видимо, само небо заставило тебя прийти сегодня сюда, чтобы мы снова встретились. Позволь, я начну нашу встречу заново». «Что эта сучка вытворяет? Ты сказал ей, что он скрывает свою силу?» «Ты дурак?» — изумился Мурген. «Я сказал ей? Тогда что она сверкает перед ним сиськами?» Иногда слышать чужие разговоры — это очень неудобно. Невольно я чуть опустил глаза и увидел то, о чем говорил приятель Мургена. То, что я видел в прошлый раз лишь со стороны, наблюдая, как Тана завлекает к себе в союз трех новичка, я теперь увидел, считай, с первого ряда арены. Да уж, вблизи это и впрямь впечатляет, но после тех цветков, что я лечил за эти дни, не так уж и сильно. Я вернул взгляд уже через вдох, но увидел в глазах Таны торжество, которое меня разозлило. Поэтому я процедил. «Начинай». Мой холодный тон, моя краткость точно смутили ее на короткий, едва уловимый миг. Но я, который пристально вглядывался в нее, его уловил. Чуть потускнела улыбка, дрогнули, опускаясь уголки губ, сверкнули скрытым гневом голубые глаза. А затем... Затем она ухватила меня под локоть и прижала к себе. Думаю, говорить, чем она прижалась, излишне. «Орзуф, я ведь верно запомнила твое имя? Прошло уже сколько? 3 десятины? Месяц? Нет, даже больше. А я помню твое имя. Глянь, как кривятся остальные. Завидуют моей памяти. Но я не стала бы вербовщиком Союза трех сестер, если бы у меня были куриные мозги». «Знаю, знаю», — замахала она свободной рукой, словно останавливая мои возражения, хотя я и не думал открывать рта. «А мне много болтают нехорошего. Но ты ведь не из тех, кто судит по внешности, правда, Орзуф?» С этим вопросом она снова заглянула мне в глаза снизу вверх. Но если она думала, что уже у меня от этого мозги станут куриными, то ошибалась. Злость все еще ярила меня, прочищала голову не хуже ярости схватки. «Пока я слышал от тебя сплошную болтовню. Кажется, ты и второе наше знакомство потратишь впустую». И снова я ранил ее, даже хватка на моем локте на миг стала сильней. «Какой ты решительный и строгий, Орзуф. Юные девушки любят таких, буквально сгорают от желания найти в них скрытую нежность». Я холодно усмехнулся. «Ясно, союзу трех сестер я не нужен». Мгновение, я отцепил от себя пальцы Таны, шагнул вперед, отпуская ее ладонь и оставляя ее саму позади. Не обращая внимания на гул десятка голосов, в голове громко спросил. «Собратья идущие, кто подскажет, где мне найти Нулары из семьи Ян?» Вербовщики союзов только переглянулись, а через мгновение раздался голос нужного мне человека. «Я здесь, Орзуф. Ты очень удивлен, зачем ты меня ищешь?» Я повернулся на голос и широко улыбнулся. «Старший, как я рад, что сумел вас найти. Представляете, меня обманули с оплатой в вашем городе!» Нулар холодно ответил. «Сочувствую, но с чего ты решил, что я тебе помогу? Старший, но вы единственный из великой семьи Ян, кого я знаю в городе. Кто еще поможет мне восстановить справедливость, как ни один из благородных Ян?» Со спины раздался недоуменный мысленный голос. «Это что, он над ним издевается?» Нулар это тоже отлично понял. Явно скрипнул зубами и процедил. «В другой день я бы послал тебя к страже улиц, Орзуф. Но раз уж ты потратил свое время и так рассчитываешь на мою помощь, то не могу отказать тебе. Пойдем, обсудим твою проблему». Я с улыбкой последовал за ним. Сели мы в каком-то очень недешевом заведении. Но едва слуга подошел к нам, Нулар одарил того таким взглядом, что бедолага чуть техникой не ушел прочь от стола. Со слуги Нулар перевел взгляд на меня. «Что ты творишь?» — прозвучало у меня в голове. Но я лишь напоказ изумился. «Собрат, о чем ты?» «К чему это представление?» Я откинулся и спокойно заметил. «Так ведь я объяснил. Меня обманули с оплатой». «Я не назначал тебе никаких сроков. Жди, я не могу решить вопрос такого уровня сам. Ты слишком много запросил». «Я уже не очень молод», — позволил я себе усмешку. «Поэтому привык ценить свое время. Это не я пришел к тебе. Это ты пришел ко мне, Нулар. Я согласился выполнить эту странную работу. Ты еще ничего не сделал». «Так-то оно верно, собрат Нулар. Но это ведь такое дело, что сначала нужно заплатить, а уж затем получить результат». «Давай на чистоту, Орзунф». «Орзуф», — поправил я его, хотя прекрасно понял, для чего он ошибся. «Но давай». «Такие люди, как ты, Орзуф», — многозначительно начал Нулар. «Всегда вызывают много вопросов. Таким не очень доверяют, откровенно говоря. Сегодня я заплачу тебе все, а завтра ты решишь сбежать». «Справедливо», — кивнул я. Но тут же спросил. «Мне ведь тоже можно на чистоту, Нулар?» Тот лишь повел рукой в коротком жесте. И я продолжил. «Я снова повторю. Это ты пришел ко мне и предложил грязное дело, а не я. Такие дела, как предложил мне ты, Нулар, в них не работают с пустыми руками не работают за обещания. Я ведь не требую дать мне все и сразу, но что-то заплатить нужно наперед, иначе ничего не выйдет. И ты должен был ждать, когда решат, чем именно успокоить твою жадность. Но я ведь ждал, Нулар. Ждал не день и не три. Сколько я еще должен ждать? После того, что ты устроил сегодня? Вечность. Я недовольно нахмурился. Неужто и впрямь я был слишком наглым и все испортил? Но ничего страшного. Я пожал плечами и заключил. Значит, мои услуги больше не нужны? Хорошо. Я поднялся и успел даже сделать десяток шагов к дверям, когда Нулар процедил. Стой! Не просто процедил эту мысль, донося ее до меня, но еще и прижал духовной силой, пытаясь придавить, заставить замереть, согнуть спину. Сил ему было не занимать, но давление его силы и рядом не стояло с тем, что я испытывал в прошлом, стоя напротив разъяренного стража или сумасшедшего духа. Я устоял. Больше того, я даже не на каплю не согнул спину. Вышло даже лучше, чем я предполагал. Отличный момент, чтобы дать Нулару повод задуматься. Главное, не передавить. Тренировки с амулетами дали мне многое, но нет уверенности, что у старших Нулара не найдется других, более качественных. Самое время проверить. Неспешно развернулся, глядя в глаза Нулара, представил, как с одной стороны на него нападает призрак, с другой стороны я в рывке вбиваю в него коготь. Нулар вздрогнул, дернулся, вскакивая со стула, окутался защитой. Но я уже выбросил все кровожадные мысли из головы и смирно стоял, сложив руки на груди. Нулар процедил. «Ты в своем уме?» Я напомнил. «Втяни свою силу, собрат Нулар, а затем подумай, в своем ли я был праве. Да и что я сделал? Побеспокоил твое прозрение? Так разве не такой опасный и безрассудный человек тебе нужен?» Он плотно сжал губы, на силу втянул. Я с улыбкой поблагодарил его. «Спасибо, собрат. На этом я покину тебя. Если передумаешь, то ты знаешь, где меня искать. В лечебнице. В последнее время так много страждущих приходит в нее, что бедолага Пиатри уговаривает меня не тратить время на выходы на поле битвы. Подожди», — перебил меня Нулар. «Давай начнем этот разговор еще раз». Кажется, сегодня я это уже слышал. Но если наглая девица мне была совершенно ни к чему, то с Нуларом я устроил это представление именно ради этого момента. Поэтому лишь вздохнул с нарочитым вздохом. «Ох, хорошо, собрат Нулар. Только из уважения к тебе и семье Ян». Мы снова уселись за стол. Нулар помолчал, затем осторожно произнес. «Давай откровенно, собрат Орзуф. Ты запросил очень много. Я говорил тебе об этом еще в прошлый раз. Я не могу дать тебе все это. Это просто не в моей власти. И я, и ты должны ждать решения старших. Но время уходит». «Какое время, собрат?» — изумился Нулар. «Ты сам только что сказал, тебе в лечебнице у Пиатрии некуда торопиться. Нет отбоя от страждущих». Я пожал плечами и повторил. «Но время все равно уходит. Вдруг мне в лечебнице так понравится, что мне и вовсе не захочется уходить оттуда». «Ладно», — зло выдохнул Нулар. «Ты хочешь аванса? Давай, я отдам тебе жетон Ян высшего качества. Самая большая скидка на покупки. Самые выгодные цены при сдаче товара. Это первое», — успел опередить меня Нулар. «Второе. Это доступ в библиотеку моей семьи. Третье. Я покажу тебе, к чему ты получишь доступ, когда выполнишь работу с кулаками». Я ждал продолжения, но его не было. И мне пришлось пойти на поводу у Нулара. «И что же это?» «Это доступ к хранилищу реликвий семьи Ян. К тому, что моя семья накопила в этом городе за 200 лет своего существования». Звучало загадочно и внушительно. Хотя я подозревал, что меня снова пытаются поймать. Девица пыталась сделать это сладким телом. Нулар — заманчивыми обещаниями. Но если тело меня совершенно не интересовало, то реликвии очень даже манили. К ним и отправились первым делом. В этой части города я ни разу не был. Все же удивительно. Я был готов к тому, что после сегодняшней моей выходки Нулар откажется от дела с кулаками. Но нет. Это и раньше было подозрительно. Как там перечислял Химо? Устроили к Пиатрию, кое-как прикрыли от теневиков, проводили на поле битвы. Но сегодня сам вербовщик семьи Ян ведет меня по кварталам своей семьи. О чем это может говорить мне? Что меня тут же сдадут Союзу Железного Кулака? Или же что прикроют своим именем как своего человека? Не знаю. Будущее покажет. Пока же я двигался в шаге позади Нулара и продолжал заниматься делом. Обеспечивал себе путь для бегства. И что-то у меня ни Дарса не выходило. Амулет Нулара не поддавался ни одному из 4 новых способов разрушения. Случилось то, чего я так боялся. Амулет одного из семьи Ян оказался выше качеством, чем все то дерьмо, которое они продавали союзом в аукционном доме. Время еще было. Мы только на середине пути в сердце города Ян. Бежать? Или... Что если попытаться создать еще один способ? Эти два дня я научился незаметно ломать амулеты. А что если попробовать все же его обойти? Если опереться на то, что раз амулет защиты не реагирует на тот указ, что уже есть на идущем, то можно притвориться уже существующим указом, а не пытаться наложить новый. Я привык сначала ломать преграду амулета. Вчера научился неспешно, неощутимо продавливать. Но только потом начинал настраиваться на чужую силу души, пытаясь украсть указ. Что если начать настраиваться сразу? Не ощущая чужой печати, это сделать оказалось гораздо сложнее. Но выхода у меня особого не было. Хуже было то, что ничего не получалось. Амулет не пропускал меня, как бы я ни изменял свою силу души. Но и сдаваться, шагая за спиной Нулара, я пока не собирался. Изменяя свою силу, я подметил странные ощущения. Иногда мне казалось, будто то тут, то там жалящие иглы амулета исчезали. Всего я обнаружил 5 таких то ли точек, то ли пятен на шипастом шаре амулета Нулара. Вопрос. Это от боли моя чувствительность начинает снижаться в определенные моменты, или это что-то вроде слабых мест, которые не защищены от определенного вида моей силы? 5 точек, 4 разных силы или формы души. Не скажу, что это было легко, хотя соглашусь, что после тренировок на разные формы стихии это не было так уж невообразимо сложно. Моя сила души начала проникать за завесу защиты. Я чуть добавил, совсем чуть-чуть надавил, и... Награды мне за терпение и риск стало мгновенно исчезнувшее жжение. Я даже перестал дышать, вслушиваясь в дыхание Нулара. Но он как шел, так и шел, ничем не показав, что ощутил разрушение своего амулета. Да и разрушился ли он? Я ведь пытался отыскать лазейку в амулете, а не сломать его. Украдкой облизнув губы, я влил еще немного силы, дотягиваясь наконец до указа Нулара и делая его своим. Есть. Некоторые символы древних расплываются во вполне читаемую надпись. Я быстро пробегаю ее взглядом, откладывая в памяти. Верность, семья Ян и все такое прочее. Вдох, и я отзываю свою силу. Выждав 2 вдоха, снова пытаюсь дотянуться до его указа. Укалываюсь, но, изменив форму души, вновь оказываюсь внутри защиты. И успокаиваюсь. Нулар передо мной беззащитен. Его амулет теперь бесполезен против меня. Чтобы добраться до нужного места, нам пришлось миновать 10 постов стражи. Надежно охраняют они свои реликвии. И у половины из стражей я успел пощупать амулеты. И кое-где сумел проскользнуть за них. Если я верно понимаю происходящее, то у семьи Ян самые меньшие 2 мастера указов. Перед очередными, ничем не примечательными дверями Нулар остановился. «Собрат, я сразу хочу предупредить. Ты не сможешь изучить все, что здесь есть. Одну, может быть, 2 техники. Но это лучшие техники семьи Ян, так что цена более чем впечатляющая». В его словах реликвии сменились техниками, и я лишь молча кивнул. Сейчас меня интересовало другое. Когда? И правильно ли я все рассчитал? Сбежать отсюда будет очень непросто, несмотря на все мои приготовления. Нулар отвернулся, приложил руку к двери. Я, разумеется, ничего не увидел, но спустя 10 вдохов дверь засияла, словно само дерево створок стало источать свет. А затем двери медленно открылись. Я шагнул вперед, огляделся. Что-то очень похожее на павильон техник Ордена, только здесь свитки лежали гораздо свободней, на полке длиной в 10 шагов не больше 1 свитка. Ну, оно и понятно, если это самое-самое лучшее у семьи Ян. Я, впрочем, в этом сомневался. Ни по чину, ни мне, ни Нулару входить в такие места. В самое-самое? Хорошо, если глава семьи допускает наследника, да и дверь туда будет выглядеть получше. Да и мне в такие места лучше не попадать. Нулар же, не подозревая о моих обидных мыслях, с улыбкой развел руки, словно пытаясь обхватить побольше полок. «Вот оно, сердце силы семьи Ян. Здесь собрано все, что накопила семья за свою историю. Вернее, здесь собрано лучшее, что мы долгие годы скупали на аукционах 5-го пояса и добывали на полях битвы в руинах древних. Ты познал воду? Давай я покажу тебе, где у нас хранятся техники для этой стихии». Нулар повел рукой. «Туда». Я неспешно шел за Нуларом, кивая на свои мысли. Расчет понятен. Поманить меня богатством, показать, как много я смогу получить, если выполню дело с кулаками. Другое дело, наступит ли когда-нибудь этот счастливый момент получения платы. В общем, здесь и без проводника можно было бы найти расположение нужных мне техник. Пол оказался выложен синими плитами. Нулар же принялся метаться от одной полки к другой, громко восклицая, словно я не умел читать таблички под свитками. «Удар семи волн! Сильная качественная техника земного качества! Очень коварная, потому как противник редко ожидает нескольких идущих друг за другом ударов». Я с пренебрежением бросил. «Всего лишь земная. Сколько, говоришь, твоя семья заплатила за нее на аукционе?» Он усмехнулся и указал на соседнюю полку. «А вот штормовая мгла. Техника духовного уровня. Ужас глубин. Призыв белого змея. Уже неплохо. Ян, молодцы, умно придумали. У меня, который лишь недавно пришел из второго пояса, так вообще едва ли не потекли слюни. Словно я не в хранилище свитков, а в дорогом трактире. Хотя, как по мне, так здесь лучше. Ну, пока живот не требует есть. Я склонился к очередной полке, вчитываясь в описание, и с трудом сумел не вздрогнуть, когда в моей голове прозвучал незнакомый хриплый голос. «И вот на него ты сделал ставку, Нулар?» Но я ждал этого момента. Все, как я и думал. Нулар неспроста привел меня сюда. Он привел меня к своему старшему, чтобы тот осмотрел меня и дал совет. «Что с ним не так, дедушка?» «Дедушка?» Я на миг обернулся. Нулар тут же повел рукой, приглашая меня двигаться дальше. «Он слабак и обманщик. В сравнении с тобой все слабаки, дедушка. Говори точнее. В его меридианах нет раскрытых 200 узлов. Нет и 100 открытых. Нет даже полусотни. Как я мог так ошибиться?» — изумился Нулар. «У него какое-то отклонение тела», — задумчиво протянул неизвестный мне дед. «Я ощущаю дисбаланс между духовной силой и стихией. В твое, внук, утешение скажу, что он все же опасный боец. Он из штормового», — буркнул Нулар. «Это многое объясняет, в том числе и его дисбаланс. Возможно, это результат ран, точнее сказать, без осмотра сложно. Но не думаю, что он потянет твою задумку, не с его третьей звездой. Он и так все испортил, дедушка. Уже и не важно, сколько у него звезд. Купил вчера кучу амулетов защиты от указов, а сегодня приперся на площадь и на глазах у всех нагло искал меня, намекая, что у нас с ним общие дела». «Наглец», — согласился дед, но тут же строго заметил. «Не ищи легких путей, внук. Они хороши только против сопляков с улиц. Если он боится мастера указов, то обойдись без него. Используй его не в лоб. Используй его сильные стороны, раз он из штормового. Ну и, конечно, не плати столько, сколько требует этот обманщик. Пусть он зарабатывает для нас. Любое дело должно приносить выгоду нам и только нам, чтобы там не думали те, кто работает на нас. Спасибо, дедушка, за совет. Буду думать». «Пожалуйста. Жаль только, что ты обо мне вспоминаешь, лишь когда тебе нужен мой совет. Прости, дедушка, исправлюсь». Я слушал разговор, с каждым словом все сильнее и сильнее успокаиваясь. Шагал от полки к полке, жадно вчитываясь в краткое описание под свитками и решая, что мне здесь интересно. Нашел и реликвии. Как и ожидалось, это были предметы с вложенными в них техниками. Мечи, статуэтки идущих и зверей, причем явно зверей обычных, тех, что еще не получили путь возвышения. Но как бы ни была велика часть библиотеки с техниками воды, она закончилась. Не хотите платить? Ладно, обойдусь. Я развернулся и, про себя ухмыляясь, покачал головой. «Впечатляет. Надеюсь, собрат, ты не против, если я взгляну и оценю пару свитков своими глазами?» «Конечно, против», — погасил мою улыбку Нулар. «Это наследие семьи. Кое-что довольно уже потрепанное, с малым числом чтения. Тратить их ради прихоти?» «Разве это прихоть?» «Пока я вижу, что да». «Что за? Неужто не я один такой, кто может быстро познавать свитки? И в таких сильных фракциях страхуются от подобных умников?» Видно, Нулар что-то понял по моему лицу, потому что с легкой улыбкой намекнул. «Все это может стать твоей наградой, стоит только...» Но я и правда был зол и оборвал его. «Все? К чему мне все это? Чтобы и жизни не хватило все это выучить? Да и что я здесь вижу? Земные духовные техники? И таково наследие семьи Ян?» Фыркнул. «Смешно». «Ты что же?» Возмутился Нулар. «Думаешь, будто за никчемное дело моя семья должна расплачиваться небесными техниками? Ты в своем уме?» «Тогда к чему были эти слова о лучших техниках семьи Ян?» «Это лучшие техники из тех, что открыты для чужих», — жестом оборвал меня Нулар. «Что ты сам можешь предложить семье, чтобы претендовать на большее и стать одним из ее членов? Что ты сам можешь принести в дар нашей семье, чтобы тебя приняли хотя бы внешним старейшины Ян?» «Я хоть словом обмолвился, что хочу стать Ян? Я хоть что-то просил?» «Ты сам, Нулар, сам предлагал мне плату. Разве я заставлял тебя произносить все эти слова? Деньги, броня, артефакты, доступ в библиотеку, Ян, техники. Все это предложил мне ты. И что из этого я получил?» «Ничего». Я перевел дух, заставляя себя размеренно дышать. Что-то я увлекся своей новой маской обиженного Арзуфа. Как бы этого наглого, заносчивого и жадного придурка не прибили прямо между полок. Словно подслушав мои мысли, неведомый мне дед мрачно заметил. «Не по возрасту он все же наглый и жадный». Я развернулся, двинул на выход. Неторопливо, чтобы никто и подумать не мог, что я бегу. но уверенно стремясь к выходу и втайне кляня себя последними словами. «Ну, обидели тебя, не дали своровать десяток техник, к чему возмущаться так громко?» «Так, идем, идем. В крайнем случае буду угрожать неведомому деду жизнью его внука». «Дедушка, не обращай внимания, я таких по 10 человек в день вижу. Эту вообще в пески предгорья отправлю. Пока их все перероет, 10 раз проклянет свою жадность. Я заставлю его отрабатывать каждую из техник, что он получит». Я выдохнул. Кажется, не бежать, не угрожать жизни Нулара не придется. Он сам заступился за меня. Да и собирается дать мне дело, и даже заплатить. Это просто отлично. Ободрившись, я снова закрутил головой по сторонам и позволил себе помечтать. Хотя, конечно, жаль, что я совершенно бесталанен во всех этих формациях и прочем. Когда-то у меня ловко получалось украсть никому ненужные нож и шкуры, но вот проникнуть в это хранилище мне не по силам. Так какой смысл называть себя вором, пусть даже и в мыслях? С другой стороны, к чему мне умение формаций и массивов? Я талант в другой, первой профессии, в указах. Я властен над людьми. Как с моими талантами можно обокрасть это место? Починить Нулара и заставить его молчать, когда я беру с полок свитки и учу их? Но здесь дело не только в Нуларе, но и в тех невидимых глазах, что приглядывают за этим местом. Но если Нулар мой слуга под указом, то он мне и выдаст все про это место. И когда его дед на месте, и когда спит, и когда отводит глаза. А может, просто заставить Нулара вынести мне свитки? Пусть придет, берет техник и... Ага, техник для стихии воды. Совсем не подозрительно. Что с этим можно сделать? Только тщательно выбрать время визита, когда дед Нулара... Я аж подавился этой мыслью. Что-то я сам сегодня на себя не похож. Еще на днях рассуждал, что если окажусь у сокровища не первой, то уступлю его другому. А сегодня уже рассуждаю, как буду обворовывать хранилище Ян. Оно-то когда и как стало моим? Семья Яна еще даже ни в чем не обманула меня, а я уже размышляю, как их ограбить. Вот уж я увлекся. Если семья Ян обманет меня, то мне стоит бежать как можно дальше, причем бежать не порталом, который они полностью контролируют, а долго и упорно пробираться через лабиринт поля битвы к другому городу, которым использовали ключ, чтобы вернуть его в систему путей Империи. Конечно, я грозился проучить семью Ян за обман, но это не более чем хвастовство. Кого я вообще сумел проучить в своей жизни? Лично никого. Семьей Саул за меня рассчитали стражи, причем рассчитались жестоко, зацепив вообще всех, кто жил в их землях, зацепив даже тех, кто случайно там оказался. Тот же Гилай. Он потерял семью из-за этого. Отца, мать, сестер. Сдезир за орден? Так разве это расчет? Так, чуть помешал их планам, да и то только потому, что за меня раз за разом вступался магистр. Вон, отличный пример, старший Тизиор. Что-то у него там случилось в его первой секте. Получил рану, получил указ и долгие годы сидит в глуши и потихоньку умирает. Наглядный пример того, что значит сила одного перед лицом фракции. И неважно, в Империи эта фракция или в Альянсе. С другой стороны, старший Тизиор всего лишь артефактор, а не мастер указов. Не потому ли страж так настойчиво убеждал меня скрывать мой талант? Такой, как я, может... А что, собственно, я могу? Город полон союзов, которые враждуют друг с другом и легко идут на убийство. Как вообще можно без контрактов и указов держать в повиновении и не опасаться других союзов? Даже Орден Небесного Меча, если уж на то пошло, не в силах обойтись без верности на первых этапах. Потом, когда бывшие послушники поднимутся по ступеням рангов Ордена, докажут делом, жизнями и поступками свою верность Ордену, они станут свободными. Но подняться до комтуров — дело не одного года, и даже не одного десятилетия. Это некоторые счастливчики, от которых Шандре нужна была услуга, разом за несколько вдохов становятся и служители комтурами. Раз в союзах есть свои мастера указов, и все в амулетах защиты от них, то значит бывают случаи, когда амулеты портят, теряют, сдирают в схватках, и тогда человек оказывается подчинен другому союзу. Значит, должны существовать и способы проверки. В Ордене за это отвечали формации, которые стирали все лишнее. Как это делают в союзах? Тоже формациями? Не потому ли Алрос так в меня вцепился, что им нужен такой умелец? И почему часть его людей была без амулетов? Подозрительно. За этими мыслями я и не заметил, как дошел до выхода. Но уже когда поднял руку, чтобы на следующем шаге толкнуть створки, сзади донесся глухой голос Нулара. «Погоди, признаю, вышло не очень удачно. Я действительно обещал тебе многое. Как ты смотришь на то, чтобы отправиться сейчас в библиотеку Ян?» Я повернулся, обдумывая услышанное. Нулар покрутил рукой. «Давай сразу определимся. Конечно же, это не та часть библиотеки, куда имеют доступ только старшие семьи Ян. Но и туда, куда я поведу тебя, Попасть можно, только имея немалые заслуги перед семьей. В прошлом году за право на сутки войти в библиотеку один путешественник заплатил 100 000 камней духа высокого качества. Если он думал впечатлить меня суммой, то не ошибся. Я тут же спросил: «И насколько туда войду я?» Нулар не замедлил с ответом: «Сегодняшний остаток дня и полный день завтра». Я напомнил себе, что нужно немного поумерить наглость, и ответил вежливо: «С радостью принимаю эту часть платы от тебя, собрат Нулар». Шагая следом за ним, лихорадочно соображал: «А как я вообще там буду искать нужные мне сведения?» Я немало успел посидеть в обычной, открытой всем, кто может заплатить, библиотеке города, и отлично представлял, что найти там что-то самому невозможно. Вернее, возможно, но только тогда, когда ты уже неплохо освоился в ней, уловил, где и что лежит, по какому признаку разложено на полках. В любом случае, мне придется просить о помощи местного хранителя. Если еще вчера я хотел искать подсказки для изменения в техниках и прочем, то сейчас нужно сосредоточиться на том, что не будет выглядеть подозрительно. Дверь в библиотеку выглядела приятнее, чем в хранилище техник. Видно, сюда все же чаще попадали чужие, и Ян постарались, чтобы вход впечатлял. Высотой в 3 моих роста, из древесины, щедро тронутой стихией дерева, украшенной резьбой, их так и хотелось потрогать, провести ладонью по поверхности, ощутить теплоту. Но Лар не стал ни трогать их, ни замирать перед ними, просто толкнул и все. Я сразу же увидел отличие от хранилища техник. Здесь дед не прятался, сидел прямо напротив входа. Опустив толстый и истрепанный талмуд, он подозрительно оглядел меня и спросил: «И кто это?» Я вскинул бровь. Голос другой. Это не дед Нулара. Ну или не тот дед. Нулар согнулся в поклоне. Гость семьи Ян, хранитель знаний. Через миг склонился и я, прикладывая кулак к ладони. Пусть хранитель был стар, сед и невзрачен, но он был властелином духа. Хватит с меня безумств. Я и правда слишком нагл. «Меня никто не предупреждал». «Да, старший». Хранитель покивал и, воспользовавшись мыслеречью, напомнил: «В твоей власти, Нулар, пригласить гостя лишь на сутки. Прошу хранителя знаний пойти мне навстречу и добавить к этому времени и сегодняшний вечер». Помедлив, хранитель ответил: «Из уважения к твоему деду, Нулар». «Благодарю, старший». Повернувшись ко мне, Нулар коротко сообщил: «На этом я оставлю тебя, собрат». Продолжил мыслеречью: «Планы изменились. На днях я обсужу с тобой новое дело и твою плату за него. Сегодня аванс. Платой за само дело станет артефакт и техника. Я понял, собрат Нулар». За Нуларом еще не успела закрыться дверь, а хранитель уже сварливо поинтересовался: «И что будешь читать?» Я улыбнулся и выпалил подготовленный ответ: «Трактаты об этапе властелина духа, старший». Вот читая их, я и осознавал, какова разница между открытой для всех библиотекой города и закрытой библиотекой семьи Ян. Здесь трактатов об этом этапе оказалось в 20 раз больше, а в них самих описывалось все гораздо подробнее и с деталями, важными деталями, которых я не находил до этого. 5-й ранг возвышения. Для того, чтобы считаться властелином первой звезды, необходимо создать 3-е средоточие внизу живота на месте узла Ратонус-Ан, самое маленькое средоточие из всех. Это, кстати, можно было понять и просто, оглядев схему меридианов. Очень уж много там узлов, и очень уж они близко друг к другу расположены. И только сейчас я понял, что 3-е средоточие, которое я видел у старшего Тизиора, оно слишком большое, невероятно большое, и явно поглотило в себя часть узлов. Так-то у меня очень немалые средоточия, а первое, духовное, так и вообще продолжает понемногу расти с каждым уровнем и рангом возвышения. Но это у всех так, и место ему еще есть, оно станет еще больше. А вот с тем, чтобы создать 3-е средоточие, есть много проблем. Вся сила этапа Властелина Духа строится на власти над так называемой эссенцией Духа, которую почти невозможно получить извне. Почти всегда эссенция Духа — это то, что создает сам идущий к небу. И вот тут либо в тебе появляется эссенция, либо нет, и ты навсегда застреваешь на этапе предводителя воинов. Так что краеугольным камнем перехода на новый этап были медитации. Многие месяцы и годы медитаций, чтобы ощутить в себе эту эссенцию, уловить, как она зарождается из смешения стихии и духовной силы, научиться ей управлять, месяц за месяцем накапливая ее в теле, меридианах и в узле, и с ее помощью создавать из него средоточие. В случае неудачи повторить по новой. Я справедливо полагал, что для меня это не составит проблем. Почему? Потому что эссенция — это основа этапа Властелина Духа. Именно с помощью эссенции он проворачивает главные трюки этапа Властелина. Первый трюк — использование техник без обращения. Да-да-да. Властелины тратили на этот трюк эссенцию Духа, и этим же измеряли звезды своего возвышения. Ни о чем подобном я не слышал, когда слушал Фатию, да и старший Тизиор не говорил об этом. Первая, возможно, сама не знала, будучи еще слишком далеко от этого этапа. Второй, возможно, не считал нужным мне это рассказать и измерить мои способности. Но мне-то это было очень важно. Я ведь мог использовать техники без обращения, и при этом ни о какой эссенции духа даже не слышал. Больше того, я не видел ее в своем теле. Ну, если не принимать в расчет сгусток силы Виости и цветок вора трав, который уже почти исчез к этому моменту. Для меня это значило, что я либо использую для этого первого трюка властелинов заемную силу Виостия, либо свою, даже не замечая ее. Если первое, то все плохо, и у меня будут проблемы. Если второе, то все отлично, и просто нужно больше медитировать и больше вглядываться в свое тело в поисках этой самой эссенции. Я все же надеялся на второе. В конце концов, я немало использовал техник без обращения. А стал ли меньше сгусток сил Виостия? Обнадеживало и то, что ни в одном трактате библиотеки Ян не нашлось упоминания, что вложенное в предводителя силы Властелина давало ему возможность использовать техники без обращения. Нет, она использовалась предводителями только для пережигания обратно в обычную духовную силу и стихию, а еще для второго трюка Властелинов Небесных Врат. Про эту штуку Фатия мне рассказывала, а теперь я и прочитал все тонкости. С помощью эссенции духа, идущий соединял воедино духовную силу и стихию, словно отгораживал участок меридианов и зажигал его единым созвездием. Это позволяло влить в технику дополнительные силы, которые текли снаружи меридианов, утолщая их в 2-3 и более раз, во столько же раз увеличивая силу техник. Очень круто звучит, и в деле наверняка столь же сильно, но мне еще ни разу не удавалось это сделать. Из описаний следовало, что в этом случае, в отличие от техник без обращения, эссенцию нужно не вливать дополнительно, а связывать с другими силами, с теми, из чего она и создана. Неудивительно, что я не мог повторить этого. Я ведь не вижу свою эссенцию, которую вроде как добавляю ко множеству техник. С другой стороны, вот сейчас в библиотеке Ян, получив подробно расписанное объяснение, можно попробовать провернуть это с влитой в меня силой Виостия. Вот эти две самые важные силы Властелина интересовали меня больше всего. Остальное — обращение мыслеречи на больших расстояниях, полет без меча, скрытие, возвышение, огромного размера сферы восприятия — меня не очень интересовали. Я о них знал и так. Хотя отдельно упоминалось умение Властелинов брать с собой дух учеников в особые обучающие артефакты и сжимать там время, позволяя передавать в сжатые сроки множество знаний. Очень напоминало мне то, что провернул со мной Клотир в подземелье Темного. Только там он использовал кисет Темного, и что-то он совсем не похож на обучающий артефакт. Возможно, что артефакты с таким свойством были не только обучающими. Может, этим пользовались, чтобы сортировать товары, экономя время. А может быть, Клотир провернул тогда этот трюк, обменяв силу на недостающие свойства артефакта. Не зря же он тогда говорил, что наше время ограничено. Все время чтения я внимательно поглядывал на мерную свечу, что горела у хранителя библиотеки на столе. Перед закатом библиотека закрывалась, и это время неумолимо приближалось. У меня было еще много вопросов о лучших медитациях для поиска эссенции в себе, о методах создания третьего средоточия и прочем, но это точно листать множество трактатов и выискивать там эти знания по кусочку. Знаю я, вижу, как тут пишут эти вещи. Все так же заумно, как и в первом и втором поясах. Решил жалкие остатки времени использовать на мелочи. Попросил принести трактат о разрушениях и болезнях средоточий у властелинов. Мне все не давал покоя вид средоточия у старшего Тизиора. Хотелось понять, что же с ним случилось. Как ни удивительно, но понял быстро. Да и не так уж много проблем случалось у властелинов. Там либо жив, либо мертв. А если уж жив, но уже не властелин, то причин этому немного. Причиной состояния старшего Тизиора был жесточайший бой. Обычно идущие могли сжигать свою выносливость, здоровье и сами годы жизни, чтобы получить силу. Но третье средоточие было самым маленьким, и у властелинов бывали ситуации, когда эссенция в бою уже закончилась, а духовные силы и стихии еще нет. Тогда властелины, которые в дни своего становления ими сумели нащупать суть слияния стихии и духовной силы в духовную эссенцию, могли без долгих медитаций напрямую, грубо и жестко, пережигать эти две силы в эссенцию. Не создавать эссенцию по капле посредством длительных медитаций, а буквально переплавлять в третьем средоточии потоки духовной силы и стихии. Эссенция духа при этом получалась плохонькая, жиденькая, быстро исчезающая, причем своим то ли исчезновением, то ли обратным разделением на стихию и духовную силу, обжигающая третье средоточие. Но способ был, что-то вроде неполноценного круговорота для эссенции духа, и способ использовался, правда, только в крайнем случае. Выходило, что старший Тизиор, наплевав на опасности и последствия, повторял этот трюк раз за разом, переплавив просто огромное количество сил в эссенцию. Откуда их столько мог взять сектант, я представлял. Все же сектант. Но в один момент его средоточие не выдержало и растрескалось. В трактате это сравнивалось с сатанором, в который загрузили ингредиенты не по рангу, и который не выдержал жара и жесткой силы, и взорвался, повредив при этом ближайшие меридианы и узлы. Очень интересно и познавательно. И время еще оставалось, быстро отыскал. Следующей книгой я попросил справочник алхимических лечебных зелий для этапа властелина. Мне было интересно, есть ли средства от подобной раны. Трактат о ранах властелинов был составлен странно. Много рассуждений о причинах и последствиях, но ничего о том, что с этим можно сделать. А вот в справочнике все было напротив, сжато и кратко. Название, от которого повреждение, список ингредиентов. Зелья для старшего тизиора не было. Зато нашлось зелье седого.